Пятое небо. Дежурный кивнул мне, едва я переступил порог. В его взгляде было столько искреннего сочувствия и переживаний, что мне сразу стало тоскливо. «Как дела?» — уныло спросил я, абсолютно не вкладывая в слова собственного интереса. «Так поступать нельзя», и дежурный, почувствовав это, посмотрел на меня несколько укоризненно. Мне стало стыдно. «Прости», — извинился я. Еще как-либо оправдывать свой поступок я не мог. Действительно, что может быть хуже показной заинтересованности? Здесь все нормально. Принял он мои извинения. Прошла тревога, но у нас все оказалось чисто. Еще бы. Попробовал бы тот гаденыш сюда сунуться, вмиг бы парни его скрутили. Начало неблаженные восхвалители. Мы с дежурным посмеялись. Он сдержанно в кулачок, а я открыто. «Гордыня — грех», — аккуратно напомнил дежурный, действуя согласно инструкции. Такая у него обязанность — напоминать о нормах поведения и отчитывать нерадивых. Я покаянно склонил голову, после чего мы вновь расхохотались. «Представь себе, Аминотрон, заходишь ты после вахты в казарму, а на твоей койке демон схоронился». Так я его под бочок подоткну, для тепла. Нынешний дежурный — мой старый друг. Мы с ним на соседних койках несколько последних тысяч лет. Так чего нам стесняться? Для тепла ли? Не унимался я. Мы снова расхохотались. Ты-то уже не греешь, старый и костлявый. А демон молодой и мягкий, ой, знаток. Теперь мы хохотали, забыв о службе, о недавней тревоге и о неравенстве, разделяющем обычного ангела и ангела дежурного. Например, становясь дежурным, ты не только обрастаешь всяческими нужными и ненужными обязанностями и инструкциями, но и обретаешь всевозможные способности, такие как у власти и господств. И что самое главное, дежурный автоматически повышается до первой ступени. То есть уровня силы, равного уровню великих архангелов, таких как Михаил, Рафаил, Гавриил и еще нескольких. Неважно, что использовать ее можно лишь в случаях предусмотренных инструкций. Но в данной ситуации все это пустые условности. Аминотрон – мой друг. «Я вынужден наложить на тебя дисциплинарное взыскание за опоздание из увольнительной», проинформировал Аминотрон грустно. Я беспечно махнул рукой. Какие, мол, пустяки, вынужден так вынужден, сами что ли дежурными не стояли. И состряпал красочный и комичный мыслеобраз черной тучи, раздираемой очень сильным ангелом с обнаженным торсом и моими чертами лица. После чего отправил его Аминотрону. Он засмеялся. Моя зарисовка произвела на него искренне положительное впечатление, и я это почувствовал. «Черная туча — это я со своими взысканиями. А этот пережиравший стимуляторов кабан с крылышками — это ты, так?» Я молча согласился. «Ага», — обрадовался он своей проницательности. «Только непонятно, как ты меня рвать собрался?» «Сними взыскание, скажу». «Ни за что не сниму. Пусть хоть Самуэль прикажет, пусть даже Михаил, да пусть хоть сам...» «Кто?» Подхихикнул я. «Да ну тебя, Мариил! Да шутишься тут с тобой, я же на посту! С меня и спрос не то, что с тебя, злостного нарушителя инструкций!» «Ладно. Я приготовил заранее составленный, заверенный и скрепленный всеми нужными печатями официальный мыслеобраз. Лови. После просмотра и внесения необходимых записей в базу Аминотрон первым делом снял взыскание. Затем наложил от себя, как от дежурного, направление на поощрение, где охарактеризовал меня как дисциплинированного и исполняющего инструкции ангела. Такое ходатайство дежурного, отвечающего за порядок по всему вверенному небу, дорогого стоит и однозначно дойдет до самого Творца. Ну, покончив с делами, мой друг потер руки в предвкушении подробностей. «Видать, давно ты с Замелем дружен, что он шлет на тебя такие исключительно положительные рекомендации. Что у вас за дела?» «Да особенно и не дружен особо», — ответил я. Разговаривали несколько раз, потом помог ему в одном эксперименте. «Что за эксперимент?» Живо заинтересовался дежурный. «На скорость реакции», — отмахнулся я. «Ничего сложного». «Вот как? Ничего сложного? Что же это он тогда так расхваливал твои бойцовские качества, если ничего сложного?» «Темнишь ты, Мариил». «Да вот, смотри». Я открыл участок памяти, забыв, что он дежурный, и мог без моей воли все посмотреть. Имеет на это право. Пост такой. Аминотрон посмотрел воспоминания раз, критически цыкнул и принялся смотреть по новой, попутно комментируя все мои действия. «Вот тут вот», — вещал он. «Вот, смотри. Ты как трус под стол прыгнул, а мог бы отвлечь внимание первого атакующего вот этим предметом. Вот, падает. Кстати, что это? Не помнишь?» Недовольно отозвался я. «Одно время на вооружении стоял, но недолго. Луч солнца золотого». «Да-да, точно. Световой резак. Хорошее оружие, но недостатки слишком очевидны. Луч узкий, растянутый в плоскость, и сама форма дурацкая, носить неудобно. Горшок. Теперь уже с улыбкой вспомнил я неофициальное название старинного оружия. Горшок. Как эхо повторил мой друг». И в голосе его серебрился и дрожал налет печальной грусти о прожитом. Мы немного помолчали, отдаваясь воспоминаниям. «Ну, ладно». Дежурный первым оторвался от прошлого, и в моих глазах вновь вспыхнула вызванная им картинка. «Ты что, не мог его использовать?» «Я что, дурак? Он был не заряжен». «Да, дурак. Никто не просил тебя с него палить. Вот, гляди, если бы ты не метался, как восхвалитель...» Мы сдержанно хихикнули. «А ударил вот по этой торчащей палке, то горшок полетел бы прямо вон в того». «Которого?» — не понял я. «Да вот же, гляди, он как раз выскочил из засады. Вот». Дежурный остановил воспоминания, потом медленно, покадрово стал прокручивать вперед. «Видишь?» Я хлопнул себя по лбу. «И как это я тогда не разглядел? Ведь действительно, если бы...» «Если бы...» — прочитал Аминотрон мои мысли. «Ударил по палке, горшок отлетел бы в лоб тому уроду с мечами. Старший демон, находясь рядом, отвлекся бы на возникшую ситуацию, потому что левый меч при падении заслонил бы ему обзор. А ты в это время мог бы прыгнуть и убить его голыми руками, а не выделывать кучу лишних финтов. Внимательный надо быть к мелочам, Мариил, и контролировать ситуацию. Мог бы управиться за секунды за две». Я от обиды стиснул зубы, но промолчал. Правда была на его стороне. В реальной схватке с настоящим противником я бы на себя не поставил. «Вот еще», — продолжал уличать меня друг. «Ты что, не оцениваешь траекторию прыжка? Вот здесь, в последней сцене. Возьми чуть правее, и ты бы не только удобнее схватил меч и нанес удар. Ты бы вообще избавил демона от возможности в тебя попасть. Оцени его положение, свое, и вот этой выступающей пластины. Понял? Он бы просто не успел настолько вывернуться, чтобы реально прицелиться. Навыка у него нет. Ну а ты? Прав, не ожидал. Бросаешься напрямую, как последний болван, как новичок, как... переведенный в начало херувимчик. Чего ты орешь? И то, что тебя не пристрелили, заслуга лишь демона». «Я не орал», — обиженно сказал я. А Аминотрон продолжал меня уличать. «Замиэлю понравилось, это понятно. Он в операциях не бывал, но если среди тех, кому я на представление послал твое дело, будет хоть один настоящий боевой ангел, а не такой медлительный недотепа, как ты, не видать тебе поощрения. А мне, как дежурному, давшему характеристики, не отвечающие истинному положению дел, влепят выговор». «А что грозит дежурному за выговор?» «Понижение», — убито признался я. «Понижение», — согласился дежурный. «Сюда же плюсую свое поведение при обнаружении этой вот подозрительной сущности. Конечно, честь тебе и хвала, что обнаружил, но через сколько времени ты доложил про нее? Это и сейчас в пылу, так сказать, забыли о тех нескольких часах, прошедших с момента обнаружения до момента поисков. Но когда начнут детально разбираться... Спасибо тебе, родной, что тщеславие мое потешил, ободрил, ласковым словом приветил. Я махнул рукой. Пойду уже. Дежурный не ответил, он, как и следует, погрузился в детальное изучение ситуации на вверенном небе. Когда я отошел уже порядочно шагов с полсотни, меня догнал мыслеобраз, сотканный эминотроном. Два ангела, сильные и по пояс обнаженные, раздирают черную тучу. Причем лица ангелов со свойственным аминотрону старанием были очень тщательно прорисованы. Я их узнал без труда. База Мохон. «Привет, Васиэль!» Бросил я мимоходом дежурному, но в этот раз уже по сонному. Он подчинялся непосредственно дежурному по небу и поэтому был в курсе всех последних событий. При моем появлении Васиэль, ангел пятой ступени третьего сонма, третьего легиона, приветственно вскочил и поспешил обнять меня. «Ты молодец!» — сходу заявил он мне. «Только наш начало мог так быстро вычислить вражью сущность! Удивляюсь только, почему ты этого гада сразу не скрутил?» «На шестом небе?» — ответил я вопросом на вопрос. Дежурный хлопнул себя по лбу. «Конечно, у них же собственная СБ. Нашим там не место. Но все же, Марил, согласись, как это символично. Заглянувший в увольнение на шестое небо ангел начала легко выявляет шпиона и принимает меры к его обезвреживанию в обход всех этих доморощенных ученых, не видящих дальше своего носа. Кто еще на такое способен? Только мы, начало!» Ну, не такие уж они и доморощенные. Просто ради того, чтобы возразить, возразил я. На деле же я полностью разделял пламенную речь восторженного ангела. «Наши парни как узнали, кто затеял весь этот кавардак с поисками, так прямо чуть с ума не посходили. Славят тебя за то, что имя наше доброе в других глазах восхваляешь. А то забывать они там начинают!» Он погрозил пальцем вверх. «Кто покой семи небес держит? Только мы, начало! Начало! Светлые ангелы, борцы с нечистью, не щадящие себя и не щадящие врага! Я славлю тебя, Марил, молодец!» Эка его расперло. Я, конечно, давно знаю Васиэля, он ангел импульсивный, но чтобы довести его до такого восторженного состояния, потребуется нечто большее, чем сухой рапорт наверх, скромно перечисляющий мои заслуги. Неплохо бы и мне самому заглянуть в базу. Только для этого мне нужно запросить у дежурного. «Да не вопрос!» Тут же откликнулся Васиэль, бесцеремонно читая мои мысли. «Код доступа!» Я протянул ладонь, и ангел, на мгновение коснувшись ее своей ладонью, считал интересующий его код и тут же отправил запрос в СББД, службу безопасности базы данных. Мы подождали некоторое время, пока меня проверяли и перепроверяли. Наша СББД – контора серьезная и находится под непосредственным контролем самого великого архангела Рафаила. «Мышь не проскочит», подмигнул мне Васиэль, намекая на жесткий входной контроль. Я промолчал, так как уверенности в защищенности базы от посторонних у меня не было, а делиться своими подозрениями с дежурным в планы пока не входило. «Доступ разрешен по классу B2», — наконец сообщил мне он. «Максимальный класс доступа для ангела твоего уровня. На сколько времени останешься активным?» «Часа через два можешь смело отключать». «Так мало?» — удивился Васиэль. «Мне хватит», — успокоил я его. На этом мы и расстались. Дежурный махнул мне вслед рукой, и с губ его слетело благословение. Я ответил душевным порывом, очень добрым и хорошим знаковым заклятием. И с некоторым неудовольствием отметил, что ангел слету просканировал его на предмет скрытых подтекстов или замаскированных боевых заклинаний. Меня как-то зацепило, хотя чего обижаться, он дежурный. Он просто обязан быть осторожным. Но все равно было неприятно, как будто в душу плюнули. Найдя тихое и уединенное местечко, куда не сунется ни один отирающийся без дела начало, то есть комнату осмысления благодати и изучения гимнов, я прокрутил в голове список интересующих меня вопросов и, найдя его достаточно полным, не мешкая дольше, сосредоточился и вошел в базу. Не сказать, что я редко бываю в базе. По долгу службы приходится, но и не сказать, что настолько часто, чтобы привыкнуть к этим невозможным, бушующим вокруг всполохам, завивающимися самыми хитровыплетенными спиралями. Отчего местная реальность настолько фантастична, я не понимаю. Кто-то из ученых, создававших базу, пытался мне растолковать, что огромное поле сосредоточенной информации имеет собственную ауру совершенно иной, нежели наша природа. И для ее комфорта и быстродействия, а также и для более эффективного взаимодействия ангела и информационного поля, была создана специальная среда, сочетающая в себе все эти и многие другие качества. Он еще пытался объяснять структуру и принципы действия этой самой взрывающейся и сжимающейся, крутящейся и выворачивающейся наизнанку, захлестывающей, раздирающими сознание волнами среды. Я тогда ничего не понял и сейчас не желаю, так как если бы понял, наверняка свихнулся. Вот потому сейчас для меня это просто неудержимая и бессистемная, несколько подавляющая дикая пляска огней и цвета. И ничего более. Я знаю, что за ней стоит и зачем мне это нужно, а про остальное и слышать не желаю. Своих проблем хватает. То, что старый добрый Васиэль пропустил меня по допуску Б2, была, несомненно, его заслуга. Б2 – это наивысший уровень допуска для ангела моего ранга. Выдается лишь в ходе особых заданий, и то при ходатайстве необходимости оного не менее, чем двоих других ангелов, задействованных в операции и имеющих ступень не ниже четвертой. Это из инструкций. Пункт 26.5 о предоставлении допусков в информационную среду. Но кто же они, мои добродетельные друзья, так легко поручившиеся за меня? Я ни с кем из четверых близко не знаюсь. Озадачился я, но ненадолго. Улыбнулся. Ну и глупец. Первый, восторгающийся мной Васиэль, а второй... Ох, Аминатрон, ну и заноза. В глаза грязью поливает, а за спиной готов с собой пожертвовать. И ведь не признается. Два дежурных, пусть и временно, но приравненных к первой ступени, могли бы удачно ходатайствовать за меня хоть перед самим Творцом. Ну да ладно. Благодарности буду потом изъявлять. Сейчас не время. Да и сложно, находясь в базе, заниматься пустопорожними размышлениями. Тем более на уровне Б2. Обычно мой контакт с базой проходит по уровню К1. Большего для поддержания связи с дежурным, получения основной стратегической информации и оценки оперативной обстановки, поступающей от других ангелов, если операция совместная, не требуется. На привычной К1 все много проще. Нет такого буйства и яркости красок, напряженности поля и ощутимого, почти физического давления на сознание. Я опять начал отвлекаться, и, как следствие, разболелась голова. С полем такой силы шутки плохи. Будешь невнимателен, изжует, иссушит мозг и выплюнет назад полным дураком. Свят, свят, будут учить говорить. Случаи были. Ангел Мариил. Внятно сформулировал я мысль. Заявка на Б2. Бегущие хороводом линии несколько замедлили свое движение. Разделились и, изогнувшись, приняли образ ангела. Очень смутный, словно наспех очерченный. Я на миг представил дальнейшие действия по уплотнению образа. И несколько удивился совпадению моих прогнозов с соткавшейся реалью картинки. «Ваша заявка принята, Мариил. Вы на уровне Б2», произнесла чистым звучным голосом дева в белом струящемся платье. Я немного смутился. Вот так проводник. Созданный образ соответствует вашему восприятию с абсолютной точностью. На этом уровне любые отвлекающие или раздражающие факторы крайне нежелательны и ведут к снижению взаимодействия база-клиент. Ровно произнесла дева, глядя мне в глаза. Прежде чем приступить, можете откорректировать образ. Желаете? Желаю. Подхватил я правила игры. Цвет платья – бирюза. Оттенок. Невозмутимо произнесла она. Произвольный. Устраивает? Дева провела рукой по ниспадающему ниже бирюзовому платью. Длина, покрой, прозрачность в норме? Я повторяюсь, стеснение на B2 неуместно. Контакт база-клиент должен быть полным, и вы должны создать типаж проводника, максимально точно отвечающего вашим требованиям. «К чему все это?» Чуть нервничая, спросил я. «Ваша основная группа погружения в базу до этого – К1», доложила дева, видимо, сверившись с моей послужной карточкой. «Максимальная – BY5. Правила работы и безопасности с такими группами, как B2, а также проведение в подключенных к ним информаториях, в корне отличаются от системы, знакомой вам по прошлым погружениям. Вам известно явление электричества?» Вопрос меня удивил, но я не подал виду и кивнул. Несовпадение пары база-клиент является аналогом непротянутых контактов при подаче высокого напряжения. Вам известно, что произойдет с ними в этом случае? «Они сгорят», — ответил я, внутренне уже сожалея о подарке в виде допуска на пресловутую B2. «Это очень важно. Постройте правильный образ, лишь после этого входите в основной поток и приступайте к работе. На более высоких уровнях подгонка образа к клиенту занимает недели. Меня все устраивает. Только хотелось бы немного эмоций, как в голосе, так и на лице. И имя. Эльга». Чуть смутившись, представилась дева. «Вы не обижайтесь на поучения, но они вызваны заботой о вашей безопасности». Такой разговор мне понравился больше. «У меня несколько вопросов», — начал я. «Хотелось бы...» — Эльга хмыкнула. «Для получения интересующей вас информации в основной поток не обязательно входить. Я отвечу здесь». И пока я изумлялся, Эльга легко начала. «Бельзебуб. По принятой в среди низших темных сущностей классификации, Маркиз Ада. Это глупое иерархическое деление, принятое 785 лет назад, себя не оправдало, но не было упразднено по причине самодурства местных управителей. На данном этапе развития служители сатаны придерживаются, несомненно, более удобной, схожей с нашей системой. То есть по ступеням. Отсюда маркиз Бельзебуб стоит на довольно высокой 5-й ступени. Является демоном-карателем, опять же аналогия с ангелом начала. Имеет 4-й чин. «Как?» — воскликнул я. «И чины, как у нас?» «Да. И как у вас чин — это не степень силы. Сила — это ступень. Чин — это уровень приближенности к Творцу. У них, соответственно, к сатане. Работа карателей, опять же, сходна вашей. Я думаю, объяснять тебе ее подробности нет нужды. Сам знаешь». Я кивнул. «К чему мне слушать про его шакалью работу?» «Второй вопрос», — продолжила Эльга, «что ты хотел задать, вообще незначителен. Подчинение в аду основано на простой системе. Верховенство старшей ступени. И все. Без всяких недомолвок, исключений и скидок. Единственная преграда — чин, и та устраняется с помощью силы». Третий вопрос. О подчинении других групп. Тут тоже все просто. Формально никаких разграничений, лишь авторитет старшей ступени. При столкновении интересов двух демонов одной ступени роль играет чин. При однозначном чине проблему может решить количество сторонников или наличие значимой биографии. Наиболее сильными в биографии являются моменты личного участия в восстании против Творца. Но поскольку все демоны лживы, то дело у них часто доходит до рукоприкладства, что сильно облегчает вам работу. Я шутливо поклонился, Эльга засмеялась. «Но я еще хотел спросить. Вы, Марил, торопитесь? перебила меня дева. «Вам нужны сухие сжатые ответы?» «Я не тороплюсь, нет, у меня 2 часа». Залопотал я под ее укоризненным взглядом, думая о том, сколько же эмоций она в себя вложила. Возможно, немного больше, чем я попросил. «Вопросы в базе можно не озвучивать», — несколько смягчившись, сказала она. «Ваши вопросы — наша работа, поэтому я обязана знать как ответ, так и вопрос. Но 2 часа действительно немного, так что продолжим». Я с радостью согласился, и мы продолжили. «Теперь вас интересует информация служебная. Посмотрим». Эльга хмыкнула. «Сколько раз пробовали запустить в их базу шпиона, ничего не вышло». Пожаловалась она. «Нашим не прочитать. Уровень восприятия иной». «К чему это она?» «Это я к тому, что прямого ответа на вопрос об имени рожденного от связи инкубуса и плоти демона по указанным тобой координатам я не дам. Это не наша информация, сам понимаешь. С большой долей уверенности могу предположить, что имени никакого и нет, так как выродок для этого получился слишком ничтожным. Вряд ли выше 8-й и 9-й ступени». «9-й у демонов не бывает». Разочарованно бросил я, исправляя ошибку моего проводника. Точнее, проводницы. Эльга засмеялась. Так весело и легко, что я не выдержал и улыбнулся. «Как мило!» — веселилась она. Случайно запретший на Б2 ангел решил откорректировать недостоверную, на его взгляд, информацию. Я смутился. «Мариил, наша база — это не то место, где тебя обманут или наплетут лишнего». Перестав смеяться, пояснила она. «Все, что я тебе говорю, абсолютно достоверно. Имело место быть и подкреплено доказательствами и показаниями надежных свидетелей. Так что можешь пересмотреть свои взгляды. Демоны 9-го уровня возможны». «Тогда такой вопрос». Обрадовался я, но Эльга уже все поняла. «Демоны 9-й ступени мало распространены. Дело тут в очень редко встречающейся совместимости родителей. Обычно уровень силы рожденного от этакой связи плода 8-й, если в отца, инкубуса, или 9-й и ниже, если в мать, плоть. Чаще бывает, что идет в мать. Плоть по натуре сильна и живуча, и во многом вытесняет из себя демона, но, разумеется, не полностью. Отсюда и получается вся мелкая земная нечисть, вроде кикимор, лесовиков, волкодлаков, различных кровососущих и прочие шушеры. Возобладание демона в плоде ведет к появлению нижайшей касты ада, 8-й ступени, не имеющей даже права на имя. А вот когда в плоде уравниваются разные сути, не вытесняя одна другую, тогда и получается демон 9-й ступени. Существо очень интересное. Вот изображение, смотри. Я оторвал глаз от созданной мной девы и без интереса посмотрел на медленно поворачивающегося в пространстве крючковатого демона. Был он слаб и жалок, но ничем таким особенным от своих товарищей не отличался. Я отвел взгляд, и крутящийся экземпляр исчез. И чем же он так интересен? Не испытывая особого воодушевления, спросил я. «Ты разочарован?» Лукаво улыбнувшись, переспросила Эльга. «Ну тогда слушай». Я кивнул головой, соглашаясь с ее предложением, но она на меня и не посмотрела. «Демон 9-й ступени является противоречивой тварью, ибо сочетает в себе в равной, заметьте, в совершенно равной степени, задатки как жителя ада, так и жителя Земли. Понимаешь, он везде себя чувствует комфортно». «Интересно», — воскликнул я, осмысливая сказанное. «Это ж можно таких бед натворить. Как житель Земли и ада, он может шастать туда и обратно совершенно нелимитированно и бесконтрольно. Наша защита не отследит его, потому что не классифицирует как демона, приняв по всем признакам за земную нечисть. Хорошо еще он слабенький, много бед не наделает». «Вот тут я опять тебя удивлю». На этот раз Эльга не улыбалась. «В умелых руках наделает. Эти демоны при рождении получают интересное и опасное свойство. Они не могут подолгу находиться одни, без хозяев, так как им надо черпать силу для сопротивления самой природе ада, слишком агрессивный для них. Сама по себе девятая ступень слишком слаба, чтобы нормально там функционировать. С помощью хозяина они повышают свое защитное поле до восьмого уровня, используя хозяина как некий трансформатор, через который, преобразуя, прокачивают энергию самой основы адоустройства. Ты имеешь в виду темную суть? Я в первый раз слышал о том, чтобы кто-то мог использовать изначальную энергию, которой пронизано буквально все в собственных целях. Да, только тут есть еще один момент. Пожалуй, самый неприятный. Этот демон таким образом может легко повышать свою ступень до ступени хозяина. А выше? Выше нет. Как я уже говорила, хозяин является проводником-трансформатором. И превысить свой уровень, равный силе ступени, он не в силах. Соответственно, и потребляющий демон не может получить большего количества энергии. Вот тогда, а почему? Вам о них не рассказывают? Вновь перебила она. Во-первых, потому, что угроза минимальна и довольно призрачна. А во-вторых, все существующие демоны этого класса находятся под постоянным контролем специально созданной группы. Я молча кивнул, потом медленно, стараясь не думать о задаваемом вопросе, дабы вновь не перебили, спросил. «Могу я воспользоваться своим правом на коррекцию проводника?» Эльга вздрогнула и, чуть заметно кивнув, тоскливо посмотрела мне в глаза. «Этот взгляд, он был какой-то странный». «Ты не бойся», — поспешил сказать я. «Просто не перебивай и предоставь мне право на нормальный диалог с тобой, хорошо?» Она смущенно улыбнулась и, потупившись, украдкой смахнула выступившую слезинку. Все-таки эмоций в ней было с избытком, но мне это нравилось. «Договорились?» — повторил я. Она опять кивнула, и мы улыбнулись. «Тогда вот такой вопрос». Эльга с интересом молча посмотрела на меня. Проведи, пожалуйста, сравнительный анализ таких событий. Первое. Работа суккубуса в одной из квартир в реальном времени. Вот координаты. Я дал мыслеобраз. Второе. Трансформация винкубуса и последующая связь с плотью в одном из потоков прошлого. Третье. Рожденный от этой связи демон. Какова вероятность наличия у него девятой ступени? Четвертое. Соотношение этих событий с обнаруженной мной сущностью на шестом небе. И еще такой вопрос. Предоставь мне, пожалуйста, полное досье на ангела-астронома Ариила из участка Дельта на Шамаиме. Я подозреваю его в шпионаже и думаю, что причина утечки сведений из базы данных – дело его рук. Также сравни уровень его доступа и уровень утекающей информации. Все, работай. Эльга сложила руки на груди, поджала губы и стояла так некоторое время, не мигая и не сводя с меня пристального взгляда. «Интересную ты задал задачку», — наконец сказала она. «Я еще думала, чего это он, то есть ты, полез на Б2. А тут, пожалуй, и этого маловато будет». «Хоть что-то узнала?» — мягко спросил я, стараясь ее не обидеть. «Узнала». По найденным сведениям и проведенному анализу могу сообщить следующее. По указанным тобой координатам суккубус не работал, ну или работал очень скрытно. Ни от одного из патрулей информации не поступало, как и жалоб со стороны населения. Поэтому выяснить отношение означенного суккубуса к соитию инкубуса и плоти в 17 веке не удалось. Само соитие было выявлено и зафиксировано. Имена плоти и инкубуса установлены, плот взят на штатный контроль за номером 1258-23845-521.8, откуда видно, что он самый заурядный демон восьмой ступени. Я погрустнел. Моя красивая теория была разрушена. Имена его родителей сказать? Эльга видела, что расстроила меня, и теперь чувствовала себя виноватой. Только демонам, плоти не надо. Урбанус Гиацинт. Мы засмеялись вместе. Какие ж тупые эти демонки. Нет никто, а пытается перья распускать. По-моему, чем они ниже и ущербней, тем сильнее в них тяга к крикливости». «Ну это ж надо», — отсмеявшись, сказал я. «Вот так гиацинт». «У инкубусов это обычное дело», — поддержала меня довольная произведенным эффектом Эльга. «Они слишком мелки, чтобы получить настоящее имя, но имеют право придумать его себе сами. Величавый, роскошествующий, вожделеющий, неутомимый, молотильщик, проникающий, не знающий равных. Вот, к примеру, некоторые из излюбленных ими имен. Суккубусы в этом отношении поскромней. Они мало интересуются громкими кличками, хотя и среди них есть исключения». «Отныне зови меня Марил Величавый», — развеселился я. «А я Эльга, владычица ночных грез», — поддержала она меня. Мы еще немного посмеялись и вновь переключились на рабочий лад. «В общем, Марил, отслеживаемый тобой демон отправился прямиком в ад, где и пребывает поныне. Никакого отношения к сегодняшнему происшествию на шестом небе он не имеет. Кстати, та сущность, что ты обнаружил, была отловлена, и по этому поводу было проведено расследование. На данный момент дело уже закрыто и сдано в архив. Сущность изучена и отправлена на Раквию, в тюрьму. От греха подальше. Это официальные данные. Расскажи подробнее». С интересом воскликнул я. Эльга цокнула языком и, улыбнувшись, развела руками. «А вот это закрытая информация. Даже здесь, на Б2? Поверь, я сама удивлена. Обычно такие операции имеют уровень секретности немного ниже, и здесь, у нас, материалы по ним можно получить легко. Но тут, видимо, другой случай». «Ладно», — махнул я рукой. «Сам узнаю». «По астроному хоть что-то выяснила?» «А здесь ты, по-моему, попал в точку. Его подозрительная активность в посещении базы совпадает по времени с моментом обнаружения первой утечки. Уровень похищенной информации не превышает уровня допуска этого астронома. Я отследила моменты его входа в базу, и они не совпадают с его рабочими часами. Иными словами, он пользовался базой вовсе не по служебной надобности. Больше того, в рабочее время он ей не пользовался ни разу. Из своего сектора практически не отлучался. Последний раз еще до того, как стали замечать первые утечки информации. Расскажи поподробней». «Подал рапорт о переводе в начало, и рапорт удовлетворили. Около недели Ариил числился на Мохоне, откуда совершил единственный боевой выход». «С кем ходил в паре?» — вскричала я, не замечая, что теперь сам перебиваю. «В каком сонме?» «Сейчас? Ага». Дева, задумавшись, хрустнула пальцами. «Это седьмой сонм. Ходила с ангелом Бариэлем. Тут значится, что дежурство прошло гладко, нештатных ситуаций не возникло. Район дежурства интересует?» «Нет». «Интересно, что там было такого гладкого, что наш Ариил сразу же удрал обратно и, не высовывая нос, принялся шпионить против нас?» «У меня нет данных», — растерянно сказала Эльга. «Ну вот, а говоришь, что на вашем Б2 я все найду. Только о чем не спрошу, ничего в базе нет». «Я не виновата, что ты такие вопросы задаешь», — обиженно буркнула она. «Ладно, не сердись». Я ободряюще улыбнулся ей. «Скажи лучше, этот Бариэль, он и сейчас там же служит?» «Да». «А когда меня поднимут до четвертой ступени?» «Это неправомочный вопрос», — совсем растерялась она. «Мы не имеем права разглашать подобные сведения». «Я пошутил, не ругайся. Мое время на исходе, пора мне, спасибо». Эльга грустно кивнула. «Если получится, заходи. Теперь тебе не надо будет создавать образ. Я отныне всегда к твоим услугам». «Зайду». Я потянулся и поцеловал ее во вполне материальную щечку. Эльга распахнула глаза, прикрыла щеку ладонью, потом задохнулась от возмущения и, топнув ножкой, отвернулась, бормоча что-то гневное. «Все-таки эмоции в ней через край», — думал я, проваливаясь в тишину и полумрак комнаты изучения гимнов и осмысления благодати. «Но это-то мне в ней и нравится».